Глава 18. Виорика Мэтьюс. Следующие два дня прошли незаметно. Мы с Альером посменно занимали командную рубку, контролируя полет. В первую ночь я оставила блондина отсыпаться, а сама с Тайсом следила за полетом Нериды. Кто-нибудь из близнецов по-прежнему постоянно находился рядом, радуя меня своим неиссякаемым оптимизмом и рассказами об удивительном закрытом мире – Раалии. Всем не терпелось скорее попасть туда, мне, чтобы познакомиться с чем-то новым и, со слов моих мужей, прекрасным, а они хотели домой, где не были около 3 лет. Вместе мы больше не спали, точнее говоря, спали, но не занимались любовью. Не то чтобы мне не хотелось, но каюта была одна, а мужей 4. Как распределять между ними свое время, я не представляла, как и не хотела повторения смущающего опыта совместного секса. Я просто попросила у них перерыв, пока мы не прилетим на планету. Не могу сказать, что кто-то такой инициативе обрадовался, но постарались отнестись с пониманием. Мой милый Намир постоянно бросал на меня тоскливые взгляды, стараясь как можно дольше подержать в объятиях, не скрывая дрожи желания. Близнецы тоже не особо помогали моей решимости соблюдать двухдневный целибат, периодически демонстрируя свои роскошные тела под теплыми струями душа, неизменно сверкая при этом внушительными эрекциями, но Али раскушал больше всех, просто самоуверенно улыбаясь, когда я зависала, рассматривая его в те недолгие минуты, которые мы проводили вместе. Короче, прибытие в космопорт мы все ждали с нетерпением, подкрепленным различными обстоятельствами. Змеиное высочество не избегал меня, но при встрече наигранно обиженно отводил грустный взгляд зеленых глаз, красиво прикрывая их пушистыми ресницами. Признаюсь честно, я его рассматривала. Не исключено, что все же он станет моим 5-м мужем, что даже звучит дико, но факт. И чем больше я смотрела на Таленора, тем меньше мне он нравился. Безупречная красота нисколько не смягчала его хитрости и высокомерия, с которым он относился к Намиру или близнецам. Мне не удалось ни в какой мере выяснить, как он на самом деле относится ко мне. Принц всегда был настороже, никогда не опуская маску вежливой грусти и обиды, что демонстрировал мне все оставшееся время полета. «Могу я с тобой поговорить наедине, Виорика?» «Клянусь, что не сделаю ничего плохого», — спросил змееныш, вставая на нашем с Тайсом пути за 2 часа лета от космопорта Раалии. Я вопросительно посмотрела на Тайса, но он лишь покачал плечами, давая понять, что угрозы со стороны принца нет. «Хорошо», — ответила я, но проигнорировала протянутую руку. Я решила, до тех пор, пока не выучу традиции и ритуалы нового дома, больше никаких действий, не согласованных с мужьями, не предпринимать. Таленор снова недовольно поджал губы, но никак не прокомментировал мою грубость. «О чем вы хотели поговорить?» – нарочито вежливо спросила я, сохраняя между нами дистанцию. «За что ты так со мной?» – с тихим вздохом спросил принц, но больше не пытался приблизиться. «Мне непонятен ваш вопрос», – холодно ответила, делая упор на официальном обращении. «Я не враг тебе, Виорика. Пусть обстоятельства нашего знакомства были не самыми лучшими, но я не монстр, которым ты меня считаешь. Мне жаль, что я неосторожными словами спровоцировал тебя, но не хочу, чтобы к тебе прикасался Трей или кто-то еще, кроме нашего семейного круга». Грустно стреляя глазками, сказал гаденыш, выделив слово «нашего». «Вы не входите в семейный круг Рианор, ваше высочество. Надеюсь, и не войдете, если это будет зависеть от меня». Не меняя спокойного тона, парировала я, заставляя Таленора покраснеть от едва сдерживаемого гнева. «Я говорил с братом», – сделал театральную паузу принц, заинтересовывая меня разговором. «Он необщителен, но готов встретиться с тобой до церемонии. Брат не против уступить мне право пройти ритуал познания с тобой. Я пойду на все, чтобы ты утолила свое любопытство без прикосновения к Трею. Я ревную тебя, моя маленькая человеческая Ваира». «Вы предлагаете мне сделку?» – уточнила я, намереваясь отказаться. «Нет, я просто организую тебе встречу с братом до назначенной церемонии познания. Ты сможешь посмотреть на него и избавить вас обоих от неизбежного унижения во время ритуала». «Будь благоразумной, Виорика», — хмуро сказал Теленор, делая шаг ко мне. «Эта встреча ничего не поменяет. Я выберу вашего брата. Если вы настаиваете, я с удовольствием пообщаюсь с будущим мужем, но никакой изъян не заставит меня отказаться от первоначального плана», — сказала я, отступая от него. «Посмотрим», — улыбнулся Теленор. «Я не позволю брату касаться того, что принадлежит мне, моя воинственная Ваира». «Думаю, не стоит напоминать вам, ваше высочество, что мы с вами не состоим в семейном круге». «Это ненадолго, моя Виорика. Церемония уже завтра. Сегодня вы будете гостями в нашем доме, а завтра на рассвете мы пройдем ритуал», — с чувственной улыбкой сказал Теленор, становясь опасно привлекательным. «Вы имели в виду с вашим братом?» — продолжала настаивать я. «С Треем ты поговоришь вечером. Он сам посетит твою спальню. Брат заверил меня, что покажет тебе ровно столько своего тела, сколько ты пожелаешь увидеть», — самодовольно сказал Теленор, усмехнувшись какой-то только ему известной шутке. «А если я захочу не только увидеть? Вдруг он меня покорит настолько, что я решу его протестировать?» Не удержалась я, чтобы не подразнить принца. Теленор улыбнулся шире чеширского кота из старинной сказки. «Я не думаю, что до этого дойдет, но раз ты настаиваешь, то передам Трею твою просьбу», — сказал змееныш, молниеносным движением захватывая мою руку, чтобы оставить на ней влажный поцелуй. Теленор ушел, не прощаясь, оставив меня в немного растрепанных чувствах. Дело не в слюнявом поцелуе или в глупой угрозе, а в том, что опять все происходит слишком быстро. Похоже, ролийцы не привыкли откладывать дела на потом. Церемония уже завтра. Я решила сначала рассказать о сути нашей беседы мужьям, чтобы определиться с дальнейшим планом действий. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Тайс, нежно обнимая меня за талию. «Да, просто Теленор меня немного озадачил», — честно сказал я. Мы быстро зашли в командную рубку. Выс и Намир заняли свои места, как и Алир. Я говорила с Теленором. Он сказал, что церемония будет завтра на рассвете, а также сообщил, что вечером меня посетит Трей, чтобы мы могли познакомиться и отказаться от необходимости проходить ритуал. «Вы знаете, что сегодня мы гостим в доме клана Риатон?» — вывалила я все сразу, не желая тратить время на расшаркивание. «Да, отец сообщил, что нас настойчиво пригласили. Я не удивлен, что Теленор старается всеми силами избежать нашего с Треем участия в церемонии. Но это даже немного обнадеживает», — задумчиво сказал блондин. «Почему?» «Он выглядел весьма самодовольным», — заметила я. «Если бы он был уверен, что Трей ни на что не способен, то не стал бы устраивать эту встречу, а просто подождал ритуала. Есть шанс, что все не так безнадежно, хотя я не думаю, что то, что ты увидишь, может обрадовать», — честно предупредил Алир, отключая автопилот и отворачиваясь к голомониторам. Я прошла к месту второго пилота, принимая часть управления на себя. Привычные манипуляции отвлекали от неприятных мыслей. Мы маневрировали между многочисленными искусственными спутниками и станциями, окружавшими удивительно зеленую планету. Парни едва не подпрыгивали от радостного предвкушения, заражая меня своим оптимизмом. На время проблемы отошли на второй план. Я наслаждалась любимым делом и любовалась чудесами закрытого мира. Лишь единицы представителей конфедерации видели Раалию, и те давали подписку о неразглашении информации про планету, а мне предстоит здесь жить. Несмотря на дополнительный груз, Нерида мягко преодолела сопротивление атмосферы и аккуратно опустилась на ровной площадке из смотрового иллюминатора, казавшейся цельным куском серого минерала. Пока шла стандартная процедура дезинфекции судна, близнецы быстро сбегали за нашими сумками и присоединились к нам в посадочном модуле. «Готово?» — с улыбкой спросил Алир, переплетая свои длинные пальцы с моими. Принц счел необходимым занять место по левую руку от меня, но я не позволила ему себя коснуться. С тихим шипением шлюз открылся, впуская в Нериду многообразие запахов цветущего сада. Большую часть жизни я провела в космосе, поэтому не тосковала по таким вещам, но, судя по довольно прищуренным лицам парней, им этого не хватало. Нас встречала группа моргающих раолийцев, но едва мы сошли по трапу, они избавились от раздражающей маскировки. Среди них оказался отец Алира, поспешивший сгрести нас с мужем в свои объятия, и какие-то родственники змееныша, сдержанно пожимавшие руку своему отпрыску. Без лишних слов нас проводили к аэрокарам диковинной модификации, и мы тронулись в сторону замка императорского круга, как пояснил Намир. Сам он там никогда не был, хотя и видел изображение этого места, поэтому, как и я, предвкушал интересное зрелище. Я, пользуясь моментом, с интересом разглядывала удивительную зеленую планету, благодаря рачительности раолийцев, сумевшую совместить новейшие достижения технического прогресса и обилие растительной жизни. В форме зданий и сооружений не было ничего особенного, поэтому я с удовольствием разглядывала массивные деревья, своими пышными кронами, возвышающиеся над многоэтажными строениями, разноцветные сады и непонятные, но очень изящные конструкции, напоминающие витые беседки, только подвешенные на толстые ветви исполинских деревьев. Удивляло еще и то, что, не обращая внимания на аралийцев, по дорогам и садам сновали какие-то яркие животные весьма устрашающего вида, а местные жители их игнорировали. Довольно скоро аэрокар мягко приземлился возле высокого здания, фасад которого практически ничем не отличался от прочих зданий на широком проспекте. На ступенях, похожих на полированную слюду, нас встречала делегация во главе с женщиной, облаченной во что-то летящее и сверкающее. Мне даже стало любопытно, это ним так постарался или все же безумная фантазия какого-то местного кутюрье. Дама неопределенного возраста была довольно высокой и крепкой, я бы даже сказала, мужеподобной, но с удивительно красивым лицом, так похожим на Таленора. Ее окружали трое мужчин в привычных взгляду нумах. «Наконец мы встретились, Алир Ри-Анор. Довольно досадно, что ты так стремился избежать нашего внимания, но я рад, что так или иначе наши кланы завтра объединятся в прочный семейный союз», — пафосно сказал самый старший из мужчин. Женщина лишь презрительно скривила губы, переведя встревоженный взгляд на свое великовозрастное чадо. «Для меня будет честью соединить свое имя с именем старшего из наследников императорского круга», — церемонно ответил Алир, слегка склонив голову. «Конечно», — с улыбкой ответил мужчина, жестом предлагая нам войти, а женщина одарила меня злобным взглядом крупных карих глаз и резко развернулась спиной к нам, вспархивая пенным облаком невесомых кружев цвета мокко. Внутри особняк действительно удивлял не только размерами, но и роскошью отделки, наличием фонтанов и хрустальных статуй, еще много чем, но я нервничала, поэтому клещом вцепилась в руку Алира, стараясь не отставать от его размашистого шага. После того, как мы прошли огромный холл, к моей досаде, с мужьями меня все же разъединили, заверив, что это является частью брачного ритуала, и проводили в красивую просторную комнату. Оглядевшись перед волнительной встречей с загадочным Треем, я решила искупаться и привести себя в порядок, желая произвести хорошее впечатление на мужчину. Не то чтобы меня сильно беспокоила возможная реакция незнакомца, скорее для собственной уверенности в непонятной для меня ситуации. В ванной королевского размера я немного расслабилась, но не стала затягивать купание. Стоя перед зеркалом, я заколола свои длинные каштановые волосы заколкой, что накануне мне подарил Алир, и представила длинное черное платье в пол с провокационным вырезом на левой ноге и красивым декольте. Я его видела в одном из тех модных журналов, что так любит Миранда. Ним покорно растекся, воплощая мою фантазию в наилучшем исполнении. Оставшись довольной своим внешним видом, я принялась ждать. Первый час я сходила с ума от волнения. Время тянулось медленно, но ничего не происходило. Изучив пейзаж за панорамным окном, проверив все шкафы и тумбочки, я прилегла просто проверить мягкость кровати, но, пригревшись на нежных простынях, уснула.